Коты и мыши. Кот Тимофей, открытая душа, коту Василию принес в зубах мыша. Кот Васька отмечал день своего рождения и принимал преподношение. Увидев дичь, что гость ему принес, хозяин проурчал, брезгливо морща нос: «Спасибо, брат, но только зря старался. Давно прошли те дни, когда мышами я питался. Уж ты меня, дружище, извини». Смущенный гость был удивлен безмерно. Чтоб кот не ел мышей, ослышался, наверное, хотел переспросить, но подали обед. Сметану, масло, сыр, печенку и паштет, колбасы всех сортов и даже такую колбасу, которой нет в продаже. К столу все новые закуски подносили, Тимошка-кот наелся до ушей. «Вот так, брат, и живем», — мурлыкал кот Василий. «Обходимся, как видишь, без мышей». Когда бы у меня читатели спросили, о чем завел я в этой басне речь, я им ответил бы, что данный кот Василий жрал то, что должен был стеречь, а этаких котов, не ловящих мышей, из кладовых пора бы гнать в зашей.